А у нас за ранним завтраком планерка в полном разгаре, кто и что будет сегодня делать, как-то уже становится привычным. Практически каждый день кто-то из нас куда-то едет, или идет, так вроде по морскому передвижения по морю называются. Впрочем, неважно как сие действие правильно называется, суть, что во вне привычного и родного мне дома они отправляются. Остальные же просто занимаются делами здесь на острове, и, что забавно, дела эти никогда не кончаются. Мало того, как-то так выходит, что с каждым днем их, как бы, чуть ли не все больше становится. Не жалуемся, конечно, нет, беремся за них и делаем одно за другим. Куда ж денешься-то? Хороший народ подобрался, работящий. Повезло, и мне с ними, ну и им со мной вероятно. Может, конечно, это я их вдохновляю, но, скорее всего, и сами не лентяйничают. Еще из студенческих колхозов и стройбригад помню прекрасно. Если где-то бригадир трудится наравне со всеми, а, порой, и чуть больше, любые горы свернуть можно. И отношения в его бригаде складываются хорошие, дружеские, когда не только за работой, но и после неплохо пообщаться хочется. Так что гружу и себя, и остальных, посильно, не перегибая, в меру, но по максимуму. Не ропщут и далеко не посылают. Вяло и без обиды отгавкиваюсь слегка дежурно и все. Значит, понимают и разделяют мои замыслы. Так они, вообще-то, очень простые и понятны для всех наших. Мы должны хорошо знать, что происходит вокруг, где и как, что ж тут сложного. Пока узнаем только путем периодического посещения уже известных нам в округе мест, постепенно добавляя к ним все новые. Логика очевидна, где-то там можно найти что-то новое, полезное всем нам, да и основания есть. Пока, раз наблюдатели что-то дают в подарок, и, если это как поощрение, мы движемся правильным путем. Кто рано встает, тому и Бог подает, а сонливым да ленивым. В общем, лентяйство и разгильдяйство это не про нас. Сегодня опять, увы, перетасовываем уже слаженную рейд-группу, потому что Фидель мне очень здесь нужен, именно как кузнец и механик. Основная работа – генератор, но и до него, пока не получу все нужное по поставке, заботы есть. Группе «Снегирь» прямо с утра в рейс отправляться, который обещает быть для них весьма насыщенным. По нашему плану им предстоит посещение острова Малый, заброс продуктов заключенному и заправка там топливного бака катера. Затем посещение территории Испаньолы на предмет проверки, нет ли там каких посетителей и очередных недоброжелателей. И последним пунктом экспедиции числится пока неизвестный для нас остров Безлюдный. Разведка, картографирование, контакты с местным населением, если таковое имеется, ну и пирамидки с записками, если по итогам остров будет присоединен к землям нашего анклава сообщества. Костяк группы остался прежним, Люба и Лука, они уже сработались, а третьим членом экипажа идет Вазив, в силу загруженности остальных коммунаров. В здешней Австралии этот ушлый кавказец какие-то дыни нашел, скорее всего это папайя, ну или что-то вроде того, в тропических фруктах вообще не разбираюсь. Вот пусть наш специалист по бахчевым еще и на новом для нас острове столь же продуктивно пошуршит. Посадить у нас привезенное им накануне и наши женщины вполне смогут. Фидель место вскопает, они и посадят. А может и неплохо, что идет в рейд наш новичок вот так сразу. Так уж у нас повелось, что первоначально практически все недавно прибывшие проходят проверку и притирку в рейдах. Здесь-то в тылу все просто. Быт и обустройство, и да, и прочие хозяйственные дела и заботы, в том числе. Вот когда в малоизвестном месте надо и смекалку свою проявить, и умение быстро принимать решения необходимо развивать, это дорогого стоит. Да и еще, когда прикрываешь товарища, когда именно от тебя что-то зависит, это здорово людей сплачивает, проверено. И тебя однажды также прикроют. Так что здесь на доме с утра по плану, огород, женщины что-то серьезное задумали, пробуют что-то сажать, мешать им не буду, только поддержу, морально. Ну а мы с дедом Резваном опять около банной печи мудрим. С наступлением жары, собираемся в лагере. Оставшееся время до заказа провели с Фиделем за моими бумагами с проектом «Велогенератор». На смеси трех языков с помощью ФАИ довольно долго и с подробностями объяснял ему по чертежам всю конструкцию будущего агрегата, что нам в результате предстоит сделать. Агрегата, полученного путем объединения велосипедного привода со синхронным двигателем, который затем будет превращен в генератор электроэнергии. Особое внимание кузнеца обратил на узлы и заказываемые детали, которые придется на месте изготавливать и доводить по месту с помощью слесарных инструментов. Это его часть наших работ», — ответил на возникшие в ходе обсуждения вопросы и выслушал его предложение. «Вроде въехал, смотрю, заодно и сам осознал сложность всей работы. Затем начали разбирать уже имеющиеся у нас инструменты, прикидывать, в этот раз уже вдвоем, список необходимого на заказ. Тут и кузнец приятно порадовал уровнем своих технических знаний. Ну хоть тут повезло, а то у меня от технических заморочек голова перегревается. К 12 часам мы были готовы к общению с экспериментаторами. Сам заказ так долго еще ни разу не вводил. Список очень большой, некоторые позиции пришлось выбирать уже по ходу тикающего сеанса. Еле-еле уложился в отведенные на него по регламенту 40 минут. Потратил весь лимитный вес канальной поставки, накопленный накануне за 2 дня и все бонусные накопления. Кстати, наблюдатели прием Вазифа в группу засчитали, и его весовая полторашка очень кстати сегодня пришлась. Да и еще, косвенно получил подтверждение, что у ребят в рейде пока все хорошо. Ближе к концу поставки высветилось сообщение, что поощрение за расширение территории получено. После стандартной процедуры ввод-отход вспышка, полученный груз, относящийся к сегодняшним работам, свалили прямо на брезент возле рабочего стола, и работа закипела. Первым делом я зарылся в электротехнические справочники, проверять свои расчеты. Вроде все совпало, не ошибся я, хотя земные опыты проводились довольно давно. Оглядываюсь на помощника, он уже вовсю возится с инструментом и чертежами, вот он рядом, за нашим рабочим столом. Присаживаюсь у брезента, начинаю отбирать провода, клеммы, изоленту. Но тут пришлось сделать паузу. Резван Абы зовет нас к столу. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Кто бы возражал, уж не мы точно. Быстро перехватив горячего, мы с Фиделем занялись каждый своим участком работ. Испанец за нашим верстаком занимался слесарной работой, а я электротехнической. Примерно через час с небольшим, только-только успел подсоединить к фазам двигателя конденсатор, пришлось отвлечься и еще раз поговорить с Фаей. Она вернулась с обхода обзорных площадок. В пределах видимости с берега никаких водоплавающих объектов не обнаружено, в том числе и нашей лодки с группой разведки. Ну тут все стандартно. А нашим так и вообще еще рано возвращаться, не время еще. Подхожу к Фиделю, смотрю, как он заканчивает крепить звездочку на редуктор. Отвлекаю его, снимаем размеры и идем сверить их к общему чертежу. В своих работах провозились часов до 6, затем начали собирать конструкцию в генераторной. Тут мороки хватило с головой, но и с этой задачей справились. На последнем шаге, тщательно все изолировав, вывели выходное напряжение полученного электродвигателя на сетевой фильтр с розетками. Прикидывали раньше, что средняя мощность подобной конструкции, которую сможет выдавать человек, 100-200 ВТ/е. На зарядку ноутбука, когда его получим, придется тратить где-то 1,5–2 часа времени довольно интенсивной работы на педалях. Проверим. Ну а потом мы и аккумуляторы поставим, чтобы электроэнергию можно было запасать, и еще кое-какие задумки есть, но не все сразу. А пока можно проверять результат нашей работы. Подключили в розетку фонарь. Испанец уселся на велосипед. Секунд через 10 работы с педалями фонарь зажегся. Ура! У нас теперь есть бесплатная, ну почти бесплатная электроэнергия. На зарядку батареи для рации и фонариков точно хватит. Рассказ Любы Санец, старшей рейд-группы, позывной «Снегирь». При посещении острова малый незнакомый ему еще экипаж катера вызвал поначалу некоторую тревогу у арестанта, но переданная ему привычная продуктовая пайка сразу же сняла все остальные вопросы. Заправка катера горючим из тамошней бочки прошла быстро, а потом мы отправились в акваторию Испанского острова. По заранее определенному протоколу проверки территории высадили на остров десантом меня с Вазифом, там мы провели экспресс-осмотр острова. Никого не обнаружив, группа отправилась на остров Безлюдный, главную цель экспедиции сегодня. Попасть на этот остров оказалось непросто. Высокие скалистые берега и подводные камни совершенно не давали возможность пристать к берегу. В конце концов выход нашел более опытный в этих вопросах Лука. Парнишка разделся, спустился в воду и, выбравшись на берег, за конец взятой с собой веревки подтянул лодку меж камнями, после чего закрепил веревку на ближайшем камне. С кормы сбросили в море якорем другой трос с камнем. Таким образом и закрепили лодку в растяжку. Будем надеяться, что на время осмотра здешнего клочка суши все наши расчалки выдержат и лодку нашу не унесет. Осмотр острова раскрыл историю этого загадочного куска суши. Жил и он оказался, То есть никакой он и безлюдный. Как потом выяснилось, первым на остров попал пенсионер Михаил Григорьевич из Сызрани. Дедуля вечером выгуливал собаку своих друзей Дору. Вот вместе с той дурной доберманихой и попал на этот островок. Позже к нему присоединилась ученица колледжа, молоденькая девчушка из Благовещенска, Наташа Перцова. Познакомились, объединили плиты. Дедуля сразу же все вопросы общения с незнакомой техникой с радостью передоверил девчушке, хоть что-то в этом понимающий. А позавчера у них случилось несчастье, трагедия. Пока девушка была на рыбалке, дед, набирая воду у источника, упал с камня и сломал ногу. Прибежавшая на крики Наташа была загнана взбесившейся собакой на скалу, где она и была обнаружена нашей группой. Старик, увы, скончался от сердечного приступа вчера или сегодня, так и оставшись лежать около родника. Обезумевшую собаку, тупо бросавшуюся на всех нас, по девичьим рассказам и до этого не отличающуюся мирным характером, пришлось пристрелить. Кстати, Вазиф и определил, что она бешеная, мне-то таких встречать не доводилось. Дора, чтоб ее, будь она неладна. Сняли со скалы измученного ребенка, привели в чувство, напоили и накормили. Вопросы о том, что с ней делать, можно было себе даже не задавать. Оставлять ее на безлюдном мы, конечно же, и не собиралась. Согласно вашим указаниям, командир официально предложила ей присоединиться к анклаву, на что получила тут же положительный ответ. Провели скорбную процедуру погребения деда Миши. Прозвучали три хлопка между скал, зарыли собаку, вернулись. Вот, вроде, и все. Хотя нет, забыла сказать, дополню. Мы еще провели тщательную разведку всей территории острова. Теперь, после находки бочки с горючим на острове Малом, уже знаем, как искать, но ничего такого не обнаружили. Выложили наши пирамидки с записками на разных языках, отдельно положили письмо для возможного следующего попаданца, который может появиться там взамен погибшего. Остров тот, типичная двушка, как вы и предполагали. Забрали нехитрое имущество, нажитое здешними жителями, наследство Наташи. Кроме того, наш овощевед принес охапку каких-то красных зерновых растений. По его словам, этих злаков на острове много, что подтвердила и девушка. Вот теперь, все, молодцы, ребята. И ты, Люба, отлично справляешься. Как, не тяжело оказаться старшей над мужиками? Да в общем-то нет, шеф. Наши парни, что Фидель, что Лука, ко мне уже привыкли, слушаются с полуслова, уважают. С дядей Вазифом немного сложнее оказалось, я и намного младше него, и он-то человек восточный, практически в дочери ему гожусь. Но и он не заносится, понимает, тут по-другому нельзя. У кого в чем-то больше опыта, тот там и старший. Старается стать нужным и полезным в нашем сообществе, но все же, полагаю, походы в новые неизвестные места не совсем для него, не его это. Для него подошло бы что-то другое. Хорошо, присмотримся еще и дело по плечу и ему определим. Найдет он свое место у нас, сработаемся. Уже валюсь с ног, день выдался сегодня тяжелый и насыщенный событиями. Но генератор запустили, группа разведки отработала грамотно, результат дали, а кроме того привезли нового человека. Так что можно прожитый день считать удачным. А сейчас я отрубаюсь. Надо немного поспать, ночью у нас еще важные дела предстоят. Код, тренировка. Тяжело в учении, легко в бою. Значок защиты авторского права, Суворов А.В., из его науки побеждать. Разбудили меня, как я и просил, через 2 часа. Все причастные уже на ногах, кто умывается, а кто уже за столом сидит, ждут. На дворе 12 часов, ночь, темень, как у негров на острове. Так будет прилично выразиться про густую непроглядную тьму, когда только крупные южные звезды мерцают, удивленно на нас взирая. На стоянке нашей еще и свет уже заряженного кампусного фонаря и огонь в печи освещают жилую зону. Кто-то, похоже Лука, в генераторной педали крутит. Сполоснул из умывальника лицо и попросил у Резвана чашку кофе, чтобы окончательно прогнать остатки сна. Так-то я на ночь кофе не пью, мотор стараюсь не перетруждать, а только по утрам себя балую, но сегодня, именно сейчас, нужно. Одеваю кобуру, подхожу к столу, за которым собралась вся группа, отправляющаяся в рейд. Фидель, Люба, Фая, Вазиф. У нас, дорогие наши други и подруги, сейчас будут проводиться учения, максимально приближенные к будущим событиям на острове Лесота. Делаю такое официальное объявление по сегодняшнему мероприятию еще раз. Да, все мои бойцы знают, что как и кому делать. Но командный голос настраивает на нужный лад. Разбираем оружие. Проверяем, разряжено ли, не надо нам неожиданностей. У меня, мой винчестер и наган в кобуре. Фидель с привычным ему дробовиком Беретта и, опять же, револьвером. У Любы основным оружием идет самозарядный ЦЗ-75, как автоматическое оружие с магазином на 16 патронов. В будущем деле с ним будет удобней, но и ее штатный карабин Линфилд будет за плечами. Это ударная часть нашей группы. И есть еще группа прикрытия, врач отряда ФЭ, револьвер Смит и Вессон, и ее личный телохранитель, Вазив, пока что с Любиной МР, кой на время тренировки, а завтра в заказе ему возьмем новый дробовик. Надеюсь, дадут, не откажут. Разбираем принесенные Бабаем фонари и ПНВ-очки Пулсар, взятые сегодня через терминал. Фидель с помощью Любы как переводчика инструктирует по их использованию. Он, как-никак, служил не так уж и давно, какое-то представление о такой и подобной технике имеет, потому и объясняет остальным правила пользования как более опытный. Надеваем, включаем, пробуем ходить вблизи стола. Дав бойцам время восхититься новинкой, даю отмашку на выдвижение к лодкам. Два наших суденышка отправляются на соседний пляж. Там и будут проходить наши тренировки. Кроме группы с нами идут и Пилар с Лукой, которые в рейде на Лесото принимать участие не будут, но в тренировках окажут помощь. В течение двух последующих напряженных и трудных часов мы тщательно отрабатывали разные варианты ночной высадки десанта с лодок на берег, передвижение по лесу и кустарнику, проникновение в лагерь, нейтрализацию противника. Противником на время учений любезно согласились побыть испанка с австралийцем. Хотя юный моряк и горел горячим желанием отправиться с нами на бандитский остров и тоже поучаствовать в таком заманчивом для него деле, но, в силу сложившихся обстоятельств, он останется в домашнем лагере для усиления его гарнизона на время отсутствия основной команды. Именно в такой формулировке и выдал ему свой отказ. Обиделся, конечно, наш парень, так что пришлось ему пообещать, что в следующий раз непременно пойдет и он. Ну что могу сказать по итогам тренировки, сложно это, в темноте перемещаться. Вроде бы все и просто, иди, пока не наткнешься на что-то. Но под ногами постоянно попадаются камни, корни, какие-то ямки и прочая ерунда. Столько разноязыких матов и иных непечатных слов, произнесенных злым шепотом сгоряча, наш остров не слышал, наверное, никогда в своей истории. Причем на всех мыслимых языках одновременно. Но постепенно привыкаем и двигаемся молча. Что-то получается. После каждого тренировочного захвата условного лагеря противника и нейтрализации членов банды, мы снова и снова собираемся на берегу и разбираем свои действия. Никто не застрахован от ошибок, поэтому на ходу вносим в исходный план необходимые правки. В конце концов даже добиваемся какой-то слаженности в действиях. Главная цель достигнута, мы получили максимально возможную на сегодня практику по групповому ночному взаимодействию, как-то начали осваиваться и передвигаться с новыми для всех спецсредствами. После тренировки все довольные, но очень усталые отправились спать. Нужно хорошо выспаться. Завтра, вернее уже сегодня, после обеда отправляемся в реальный ночной рейд. День 13. О боях и новых товарищах. Мумбай, он же Мумба, он же Мамай. О, Лесото, Зеланд. Вообще-то мне можно было бы и убежать отсюда давно. Не так уж тщательно они за нами тут смотрят, особенно ночью. Те, кто охраняет и сами постоянно чего-то боятся, особенно в последние дни, и потому, ночью можно спокойно выйти. Какие они воины. Ерунда, грозятся только, ругаются, бьют всех. Даже я это понимаю, хотя и молод еще. Да только вот куда мне бежать-то? Вокруг море, а мы здесь на чужом острове. Когда сюда нас перевозили, старался запомнить дорогу, глаза-то нам не завязывали никому, да вот только без лодки на свой остров не добраться. А других я тут пока и не знаю, не был нигде, только свой да этот. Видел их в стороне, есть такие, пока сюда шли, но не приближались. Грести-то я смогу, выходил же на Нигер на той лодочке, что у нас там была, и рыбачили с нее мы с братьями часто, и с дядькой на охоту ходили. Все племена и народы у нас считают, что мы, фульбе земледельцы, и только в поле и можем работать, а охотиться просто не умеем. Все мы умеем, когда кушать хочется. Тут, на этом месте, хочется, постоянно хочется, хотя же да мне иногда что-то удается передать. Но я сам все это один не ем, Николу отдаю, он старше и меня защищает, а он уже сам смотрит, кому сегодня нужнее, или делит на всех. Вот если б сбежал, на лодке точно доплыл бы до своего острова, выдержал бы, тем более, как я уже понял, Тут куда ни иди, рано или поздно какой-то остров обязательно впереди будет, так что смогу, наверное, с передышками и добраться. А вплавь не смогу, не умею пока еще. У нас на родине мало кто плавать умеет, крокодилы. И еще, здешние говорят, тут акулы есть. Никол какую-то историю про гостиницу рассказал, я не понял, чего остальные смеялись. Какой-то человек спрашивает в гостинице у работников, есть ли у них пляж, отвечают, что есть. Купаться-то можно? Можно, соглашаются. Акулы есть? Нет, сэр, ему говорят, у нас нет акул, у нас крокодилы. Они их боятся, сэр. Вот что смешного, ловил я этих крокодилов, а акул не ловил. Видел с лодки, когда сюда шли, и большие есть, и поменьше. Наверное, вкусные я бы попробовал. Жада говорила, что из их плавников что-то такое вкусное делают в их стране. Убежим, точно поймаю. Пусть приготовит. Я смогу поймать. А то, что она из них приготовит, обязательно попробую. Верю. Есть у Мейсона лодка, большая лодка, даже с мотором. Вот только не работает мотор без горючего, это даже и я понимаю. Кончилось оно у них. Почему-то не стали заказывать. Не умеют, не знаю. Или дело не только в горючем, но и моторе. Потому в очередную охоту на другие острова своих черных шакалов главный гад без мотора отправил. Откуда знаю? Да видел я, где они его поставили. Николу показал. И еще он какую-то детальку показал. Вроде как, без нее тот мотор не работает. Когда он ее ночью снимал, я караулил, чтобы никто не заметил. Я хорошо смотрел, на нас не подумали. Еще одна лодка тут есть, но она маленькая, одноместная. Можно было бы и ее украсть, но как же я же тут брошу, и Никола. Так что пока сижу вместе со всеми. Удивился, они очень разные эти белые. Раньше я считал, что они все на одно лицо, оказывается, вовсе нет. За всех не скажу, а вот других пленных, что тут с нами, постепенно различать научился. Одни какие-то северные, датчане, что ли, чем-то на борьбу похожи. Она с ними первые дни общалась, пока не умерла. Они все светловолосые и худые, и ведут себя спокойно. Их спросит, ответит, что-то сделать надо, сделают, не торопясь. А другие здешние, совершенно на них не похожи, чернявые и какие-то непоседливые. Их старший, седой, с длинными волосами. Когда рядом никого нет, садится и не работает. Остальные все работают, даже женщины, даже старший светлых датчан, хотя и он не молод. Почему так? А Никол тоже не такой, как они, и от тех, и от других отличается. Когда ночью чернявые хотели меня бить, заступился, и другого чернявого белого крепко по роже стукнул. Еще сказал что-то резкое, отчего остальные не стали ввязываться, и мне наказал для общего спокойствия все время рядом с ним быть, около него не трогают, уважают и немного его боятся, я так думаю. Еще он меня мамаем зовет, я не против, не как в России, там как скажу им свое имя Мумбай, все вокруг от чего-то смеются. Никол надо мной вообще не смеется. Оказывается, он много лет уже как по морям на корабле ходит, всяких видел, он рассказывал, и несколько лет уже на африканском судне ходил, много где был, много знает, наш язык не знает, но немного арабского, немного французского, понимаем друг друга, своему языку тоже меня учит. Спросил его, зачем это, засмеялся, сказал, что если б я не мусульманин был, он бы научил меня сало есть и горилку пить, а нам нельзя, харам это, на что он улыбнулся и сказал, звеняй, Маугли, бананев Немо. Это только и понял, нету бананов, так я больше финики люблю, тут их нет почти, 2-3 дерева только, зато кумкваты есть, вкусно, и кокосы, пальм кокосовых тоже немного, и они не здесь, а на дальней стороне острова, 2 раза нас туда водили, вот как раз я за ними лучше и быстрее других пленных и забирался. Почему так? Так просто же все, у меня просто лучше всех это получается. Еще младший чернявый посмотрел, как я забрался, и тоже разок до верха пальмы залез, только исцарапался весь. А чего там такого уж сложного-то? Веревочкой ствол обхватил и забрался. У нас дома все умеют, и дети, и взрослые, и мальчишки, и девчонки сопливые, все, а те, кто не может, плачут, над ними другие смеются. Когда ему это объяснил, он опять со мной в драку полез. Больше ничему его учить не буду, глупый он и злой, зарезать меня из-за чего-то хочет. Может, ему моя жада тоже нравится, так моя она, чего тут спорить-то? Светловолосые ничего не рассказывают. Несколько раз и они хотели толкнуть, а как с Николом рядом стал, отступились. А чернявые постоянно перешептываются. С их женщинами мы только днем видимся, когда нас чего-то строить заставляют, на ночь их забирают. В первые дни, как мы здесь, видел, что бьют их, потом меньше бить стали, но старшие мужчины что светлых, что темных, все равно недовольны. Так и шли тут дни за днями, ничего нового. А сегодня ночью что-то серьезное произошло. Кто-то напал на этот остров, на это поселение. Кто, пока еще непонятно, но они лучше подготовились, и всех здешних черных победили. Почему так подумал? Никол так сказал, а как стрельба началась, мы все шуметь стали, чтобы поняли, где тут люди и в нас по ошибке не попали. Мы тут пленники и мы, мирные. Но пока утро окончательно не наступило и не рассвело, ничего толком понять нельзя было. А потом дверь открылась, на пороге двое, один молодой смуглый, а другой постарше Никола. Вот он всех оглядел, и его позвал. Так и сказал: «Мичман, кто?» На выход, и Никол его понял. И я понял, русские это. Значит, я правильно к ним учиться ехал, и здесь спасли. А Никол погрозил пальцем чернявым и сказал, что за мной обязательно скоро вернется. По-русски сказал: «Вот жду, когда вернется». Группа кота, кот, хлопоты и заботы, кому война и разговоры, а кому и сборы. Раз пошли на дело, кот и котофей. Кот вдруг резко выпить захотел. Почему б не выпить бедному котяре, когда у него нет срочных дел? Ага, это у нас-то, срочных и неотложных, ну-ну, не считая того, что нам вот-вот предстоит совершить. Слегка переделанную мурку мои подельники восприняли должным образом. Удивились, конечно, но кое-кто даже и насвистывает в такт со мной. Фэя вот, к примеру, ничему не удивляется, просто подпевает. Шепотом, конечно же. Тем более настрой и мандраж соответствуют предстоящему нам вскоре мероприятию. Понятно, что громко шуметь мы слегка, все же, опасаемся, хотя этот вот мелкий островок, на котором мы сейчас провели несколько вечерне-ночных часов, находится на расстоянии нескольких километров, примерно 2-3, вблизи от острова Лесота. Да их вообще тут, оказывается, довольно много, в этой части нашего архипелага, скал, мели, песчаных и каменных проплешин, торчащих из воды, всевозможных маленьких островов и островочков. Ох и замучаюсь я их все это многообразие зарисовывать. Зато и дошли крадучись, можно сказать на цыпочках, почти до самого вражьего логова, укрываясь за ними. Мотор вообще выключили за несколько километров, и дальше добирались уже на веслах. Лучше не рисковать, равномерный его тук-тук-тук издалека можно услышать. Если есть, кому, тот остров, на котором сейчас негры-расисты-колонизаторы обосновались, и куда мы скоро тоже придем, значительно больше нынешнего вот этого нашего временного пристанища. Кстати, так и назвал его для себя, подскок. А главный тут, наверное, даже больше нашего дома. По полученным разведданным от Адама, когда они туда добрались, оказывается, там изначально было 5 человек, когда они там появились. Одного они убили при сопротивлении, потом, уже при них, еще двое мужчин появилось. А те, что были там, жили рядом, в одном большом доме, но на особицу, двумя разными группами. Кто такие, вот сейчас и уточняем. Говорит, что какие-то странные белые. Вот и пойми, Вазив для него тоже белый. И доктор Фэя. Хотя по загару я бы уже определять не взялся, какие мы сами. Хотя, наверное, да, от коренных природных афро и прочих от природы сильно смуглых все ж таки отличаемся. Расклад сил у нас такой. Идем на дело все, но в разное время и разными маршрутами. Каков в настоящем бою наш бравый азербайджанский талыш, пока еще не знаю, но, на всякий случай, оставляю его пока в засадном полку. Он подойдет и вместе с доктором высадится чуть позже, когда уже будет ясно, как все прошло. Сигнал им передадим по рации. Его задача привести на веслах лодку с докторшей к берегу у лагеря рабовладельцев. Есть у нас с собой еще и наш плот-катамаран, но его пока до поры до времени оставили на маленьком островке, там, где самую темную часть носи пережидали. Как понадобится, на моторе за ним быстро сгонять можно будет. Позже, ближе к рассвету. Пока подходили в темноте к большому негритянскому острову Лесота, урывками вспоминал сумбурно прошедший вчерашний день. Прикидывал, чтоб успокоиться, все ли успел сделать, то ли заказал, верные ли распоряжения дал остающимся. Кстати, вот только что понял, сегодня, оказывается, 13-й день пошел, как я здесь. Ну надо же, как подгадал. Надеюсь, что у нас, вопреки и назло народной примете, будет все хорошо и без потерь, а неграм пусть не повезет. Вот так, в темноте мелких подробностей не вижу, только силуэты, но есть такое устойчивое ощущение, что вокруг меня все наши молятся перед боем, каждый на своем языке, о том же самом. Ну и, с Богом тогда, и Аллы Берса, тоже. Кому как удобно, лишь бы результат правильный выпал. Тот, которого мы все ждем, а о плохом и думать не хочется. Аллы Берса, примерно переводится с татарского как «наши», «Бог даст». А вчера, спали мы вчера долго, все утро, а кто так и до самого обеда урвал, ну так и понятно, умаялись за прошлую ночь. Оказалось, что наши ночные тренировки – страшно выматывающая штука, так что дежурные будить никого не стали, дали всем отдохнуть и набраться сил. Это мне вставать надо было пораньше, с учетом канального сеанса. Поднялся, умылся и с чашкой кофе присел с тетрадкой к столу. Дед у печки кастрюлями занят, а я в тишине подумаю над списком. Во время сеанса заказа произошло несколько приятных неожиданностей. Во-первых, прием Наташи в группу нам таки засчитали. Собственно, этого и ожидал. Во-вторых, вот совершенно неожиданно расщедрились на внеплановый бонус. Плюс 20 кг муки. Брать или не брать, вопрос даже не стоял. Все мы дети той земли и к хлебобулочным изделиям неравнодушны. А уж тут-то, а уж как Резван-то обрадовался, слов нет. Обещал встретить нас блинами и лепешками. Если еще и настоящим узбекским пловом нас порадует, тогда совсем замечательно. Рис со специями давно откладывал в поставках, но в этот раз взял. Дальше еще продукты по деловому списку, большая часть позиций которого мною безжалостно, увы, вычеркнута. Не совсем пушки вместо масла, но пока, увы, где-то близко к этому. Взял также зарядки к двум трофейным рациям Vertix, гарнитуры, добавил еще пару полных комплектов. Это Луки, как проснется, ему основная задача на сегодня разобраться, настроить их между собой, вывести на кнопки общие каналы, ну и научить всех пользоваться, естественно. Потом, со временем, еще и скрэмблеры закажем, в наших поисково-выживальческих реалиях очень нужной вещью может оказаться. Оружие решил таки взять еще, давно уже пора добавить анклаву пару надежных гладкоствольных самозарядок. Тут решил положиться на отечественного производителя, по причине лестных отзывов о своем стволе моего близкого приятеля, еще там, в прошлом. Взял ВЕП-12, со складывающимся прикладом, в количестве двух штук. Один в рейде будет задействован, еще подумаем кому его дать, а второй карабин останется гарнизону острова на усиление огневой мощи. Добавил наборы для чистки и по 3 магазина на 8 патронов каждый. Ну и патронов взял, с учетом сегодняшнего посещения стрельбища. Беру также камеру Sony, путешествий у нас много предстоит, всего увиденного в лед не запомнишь, лучше на нее писать, а дома в спокойной обстановке смотреть, разбираться, да на карту переносить. Ну и товарищам показывать, им интересно, да и полезно может быть. Снимающий не заметил, внимания на мелочи не обратил, а они на видеоролике что обнаружат. Следующая позиция заказа, это подарок женщинам, который предложил наш новичок-кавказец, когда увидел нашу недостроенную баню и ванну, кемпинговый или дачный душ, который подвешивается на дерево. Собственно, ничего необычного, это прочный пыховый мешок, емкостью 40 литров и полуметровый шланг, весом все это всего-то 600 грамм. Вот так вот, практически весь суточный вес заказа использован. Оставшиеся килограммы переношу на будущее. Ага, чуть было не забыл, согласовываю завтрашний сеанс отложить на один день. Разрешили. Теперь все. По намеченному плану нам предстояло во второй половине дня к самой темноте добраться до маленького островка, фактически безжизненной скалы с узкой отмелью пляжа. Там тихо и скрытно пересидеть до темноты, чуть отдохнуть перед броском ночью и, под утро, на веслах перейти на вражий берег. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Пока идем вместе на нашем крейсере, но скоро нырнем в бухточку, где разделимся, штурмовая группа вместе с своим проводником будет высажена на берег, и мы тихой сапой по ночному лесу доберемся до интересующего нас объекта, лагеря рабовладельцев. Тут недалеко, километра два всего осталось, ну а там нам останется только грамотно сработать на обезвреживание противника. Оставшийся же в лодке экипаж, доктор с кавказцем, выйдут в море и будут поджидать нашего сообщения у ближайшего мыса, по получению которого они и прибудут в логово бандитов со стороны моря. Много думали над планом зачистки банды и этот вариант сочли наиболее подходящим. Очень важная роль тут отводилась Адаму, который обязался вывести нас к самым палаткам своих бывших подельников. Родных ему соплеменников там теперь больше нет, а остальных ему нисколько не жалко, они ему чужие, так что обещал провести и показать. Вероятно, под утро мы их и возьмем тепленькими, но рисковать не будем. Предупредил всех, что в случае возникновения проблем вести огонь по врагам на поражение не раздумывая. Пленные наверняка заперты, а друзей у нас тут нет. Пока нет. Даже в пленных вероятных союзников пока не видим. Кто мы им? Высадились мы, затем дошли до стоянки в полной тишине с помощью ноктовизоров. Молчим. Все ночные маты еще на своем острове оставили. По дороге немного мешал свет луны во второй четверти. Как и предполагалось, никакого охранения у бандформирования не было. Ничему-то жизнь людей не учит. У них люди пропали, а они наверняка ж знают, что пропали. Плита терминала явно известила о сокращении численности. Разделились по двум палаткам, как ранее и намечалось. Но тут из темноты леса появляется тень и раздается пронзительный крик, ломающий тишину ночи. Какому-то чмошнику не спалось или отлить отходил. Ну, всего не предусмотришь. Приходится переключаться на появившегося. Со стороны напарников раздается ружейный выстрел, чужая фигура переламывается и начинает смещаться в сторону. Перевожу винчестер на него и, работая рычагом, произвожу несколько выстрелов. Фигура падает. В лагере уже стоит крик. Из деревянного пристроя к срубу слышны приглушенные, но взволнованные голоса запертых там рабов. Разворачиваюсь к своей палатке и замечаю фигуру, спешно убегающую в сторону моря. Ну вот, отвлекся и прозевал. Ворона. Бросаюсь было за тенью, но замеченное вовремя наведенное на меня оружие заставляет резко припасть к земле. Успел. Очередь дырявит землю рядом. Обливаюсь потом. Хоть и не первый бой, а страшно, реально страшно. И мысли тревожные. А вот про автоматическое оружие наш язык нам ничего не говорил. Откуда оно у них? И почему нам в поставку оно недоступно? Сзади раздается несколько пистолетных выстрелов. Подбегает Любаша, припадает на колено и делает еще несколько выстрелов в направлении сбежавшего. Жестами показывает, что у палаток все в порядке. Ну хоть это хорошо, успокаиваю я себя. Останавливаю рукой, начавшую было подниматься напарницу и показываю, что обойду стороной, а она пока здесь пусть побудет. Скидываю ночник и всматриваюсь в стену леса обычным зрением. Нет, так пока не видно. Ну да ничего, мы и с ночником можем, недаром ведь учились накануне. Да профи нам еще очень далеко, но что уж есть, то есть. Стараясь не шуметь, пробираюсь между невысокими деревьями, ныряю в довольно густой кустарник, цепляюсь за что-то рубахой, с трудом выдергиваю руку, раздается треск, ёп. Похоже, порвал, но наконец выбираюсь из чащобы и пытаюсь рассмотреть опушку леса и пляж, на берегу залива. Никого не вижу, зато вот у самого пляжа замечаю отплывающую лодку, надувнушку весельную, с одним пассажиром. Это явно он, наш беглец, другому тут взяться неоткуда. Чутко спал, гад, сразу среагировал и в бега кинулся. Надо его тормознуть, он нам еще живой нужен, интересно с ним будет поговорить. Наверняка это их главный. Вновь вернувшись в лес, начинаю громко звать Любу. Жаль, рации на всех не хватает. Вернемся, да закажу еще. Мелькает мысль. Появившуюся валькирию веду на край леса и, показывая на лодку, объясняю, что надо только дырануть лодку, а беглеца мы затем выловим. Девушка перекидывает свой карабин из-за спины, аккуратно снимает ночник. Можно уже, светает довольно быстро и, присев на колено, начинает наводить винтовку на резинку. Целится довольно долго, но в конце концов все-таки тянет спусковой крючок. Есть, попало, лодку чуть бросает вперед, и тут же раздается еще один выстрел. С моря, посудина начинает быстро набирать забортную воду, а, видимо, задетый вторым выстрелом бандит, медленно, хватаясь руками за баллоны, сползает в море. А вот и наши герои, 100 чертей им в задницу. Поперлись-таки в залив. Из марева ночи появляется лодка нашей группы. Русским же языком было сказано, быть начеку возле мыса и дожидаться вызова. Ну, ёксель-моксель, Нахимовы, устроили тут синопское сражение. Ладно, с этим позже разберемся. А сейчас надо попытаться негра выудить, вон он все еще барахтается. Он нам пока для допроса нужен. Снимаю рубаху, берцы и бегу к морю. Акульих плавников поблизости вроде не видно. Призывно машу руками Любаши. Люба, пока плавать буду, глянула бы акул, если заметишь, стрельни в воздух, а то у меня глаз не хватит за всем уследить. И бросаюсь в воду. Грести пришлось довольно долго, все-таки далековато беглец успел уплыть. Около беглеца оказываюсь не один. Вазив, а он не ахти какой пловец, уже тоже здесь, видимо отправленный Фаей мне на помощь. Ух ты, Смотри-ка, а наш спасаемый пистолет достал, вражина, не такой уж он и беспомощный, как нам с берега казалось. Достать-то он его достал, но на большие сил у него не хватило, начал захлебываться, выпустил пистолет из руки и вот-вот тоже булькнул бы ко дну, если бы мы его не подхватили. Удерживать обессилевшего рабовладельца над водой было довольно трудно, еще и успокоить кулаком пришлось, чтобы не потопил, хватаясь. Поэтому дальше пришлось на месте дожидаться подхода нашей спасательницы. С трудом втроем перевалили его через борт, а затем, отдышавшись, и сами взобрались. В утреннем, уже восходном свете в лагере Фидель караулил двух оставшихся бандитов. Подельница была привязана к деревцу, а в одинарной палатке находился еще один, раненый. Заглянул внутрь, судя по запаху и виду бинтов, дела там плохие. Ну этого Кфае, как освободиться, посмотрит и этого пациента. Хотя у нее и другие дела могут появиться. Невольники все еще в деревянном срубе. Хорошо, что их испанец пока не выпустил. И правильно сделал. Разбегутся еще от страха. Лови их потом по всему острову. Сейчас как раз и будем ими заниматься. Теперь проверим своих. Доктор на пляже занимается раненым пленным. Фидель, Люба и Вазив здесь. А где же Адам? Подхожу к испанцу, который рассматривает одно из захваченных ружей. Кладу руку на плечо и спрашиваю. Адам Новия, не видел Адама? Исп. Ахиелцами Элга. Есть уже что-то? Исп. И наш оружейник показывает рукой за палатки на шалаш. Точно, сидит наш проводник, сота на корточках и что-то уже уплетает. Проголодался уже, значит, ночные приключения и его вымотали. Ну да ладно, главное, что он при деле. Так, теперь всех своих вижу. Оглядываю нехитрый и довольно широко разбросанный по территории лагерь. Две палатки. Одинарная и двойная с переходным тамбуром. Кстати, довольно неплохая. Это жилище рабовладельцев. Рядом кострище, пару бревен, хлипкий столик. С другой стороны палаток, шалаш, скорее всего сарай хозяйственный, кладовка. Тут же поблизости родничок небольшой и место перед ним вытоптанное, где воду набирают. Метрах в 40 ближе к заливу, сруб, довольно качественный. Из-за цилиндрованных бревен, к нему пристрой тоже деревянный, абы как на тяп-ляп отвались, сделанный, это загон для местных рабов. Рядом с ним свое костровище. Еще чуть дальше и правее, на небольшом холмике какая-то непонятного назначения стройка начата, видны горки снесенного камня и выбранные кучи земли, лопаты, кирки, составленные у дерева. Ближайшая зона, жилая, накрыта от солнца и дождя большим куском какого-то рекламного баннера, довольно толково натянутого меж деревьев. Вот, собственно, и весь здешний лагерь. Ладно, пора заниматься рабами. Чем раньше начнем, тем быстрее с ними закончим. Махаю рукой Адаму и, дождавшись, когда тот подойдет, наказываю ему посидеть в палатке и не высовываться, пока не скажу, не надо нам, чтобы его пока освобожденные с нами видели. Им еще судьбы всех выживших негров предстоит решать. Мичман Николай, первое знакомство. Ну что, мичман, давай теперь знакомиться. Я, кот, на земле Андреем звали, а тут сюда сам пришел, за тобой. Так что теперь уже зови, как и все наши. А я что, уже и ваш? Пока еще окончательно нет, но не сомневаюсь, будешь. И что за народ у тебя? Смотрю, по-русски многие говорят, да всяких хватает, как в еще том нашем Советском Союзе. Есть наши русские, вон испанец с нами, и еще дома разные есть. Даже так, ладно, посмотрим. Николай, мичман, мне привычно, тогда и ты так называй, из Мариуполя. Здесь на островах, с увольнительной по Кейптауну оказался. Под либерийским флагом ходили, дома-то в незалежной денежной работы меньше было. Вот и пришлось. Ну а я с родного мне города, что на Волге, здесь. Потом расскажу, будет еще время. Обменялись крепкими рукопожатиями. Ну что ж, процесс пошел. По виду суровый мужик, слова лишнего зря не скажет, а глаза-то с хитринкой. Ну-ну, хитри, есть на тебя виды, никуда ты от нас не денешься. Благодари свою команду с Переяслава, помогли тебе часики-то подарочные, они и привели нас сюда. Вот, кстати, и возвращаю, за тобой мы здесь. Ага, вижу я, как твои люди, кот, бескорыстно мешки набивают. Наши, мичман, наши, так и то трофей, сам, поди, знаешь, что с бою взято. То свято, знаю, не спорю, сам такой. Я-то вам зачем? Ты по профессии кто? Напомни-ка, механик судовых двигателей. Вот, ты и сам ответил. Так у вас что, и корабль уже есть? Будет, и ты его заведешь. А если нет, не смогу, что, прогонишь. Вот ты моряк, Николай, опытный, побывал, поди-ка, в разных местах, много чего видел. Скажи, бывают острова совсем без материков? Что ты знаешь, кот? Птички-то летят, мичман. Течение, ничего не напоминает? Я тут карту известных нам островов рисую, течение меж ними, ветров. Кое-какие мысли появляются. Где мы находимся, кстати, тоже предполагаю. Здесь останетесь, вместо прежних, или еще как, домой мы пойдем. Остров мы свой так называем, дом. Когда отходим? Вот, скоро. Так-то лучше, иди, позови следующего. Тут хлопчика одного надо бы еще с нами прихватить. Загнобят тут злые цыгане его без меня. Жаль, если пропадет зазря, а датчане и не присмотрит. Толковый хлопчик, способный, обузой нам не будет. Такого в команду бы взял, он бы нам пригодился. И которого, не цыганенка часом, или второго малого, не, совсем чернявого Маугли, Мумбай, я его тут Мамаем окрестил, ничего, отзывается. Вот и кликни его, и сам тут пока рядом тоже побудь. Сам пока подхожу к Фиделю с Вазифом. Они уже на расстеленном палаточном тенте выкладывают хабар, обнаруженный в захваченном бандитском логове. Осматриваю и отбираю только нужное, нечего зря здешний народ обирать. Правильно мичман нас носом ткнул. Нам еще с ними в соседях как-то уживаться предстоит. Отложил отдельно ноутбук Тошиба в сумке. С ним в кармашках еще пара родных батарей. Ну теперь мы с компьютерной техникой будем. Люка будет на седьмом небе от счастья. А вот откуда компьютер здесь? Либо попал с кем-то, либо потом уже заказали. Надо будет разобраться. Тайных загадок тут много. Туда же перекинул пару револьверов с переломной рамкой. Что-то английское скорее всего. Внимательно оглядев остальное богатство, твердо решаю, что больше ничего брать не будем. Ружья, самозарядки и помпы, патроны, сумки с продуктами и прочее, все оставляем. Вот это, забираем. А остальное оставьте, местным тоже не це пустыми руками жить, кинул двум недовольным соратникам. И выждав паузу, чтобы добиться должного эффекта, добавляю. Палатку двойную сворачивайте, и тент рекламный начинайте снимать. Дома пригодится. Оборачиваюсь к подошедшему чернокожему, нашему потенциальному новичку молитвами мичмана. Ну что, Мумбай, какие у тебя планы на дальнейшую жизнь? Говорю по-русски, чувствую, что-то понимает, но сказать не решается. Потом что-то быстро говорит, не как по-арабски. О, как все запущено-то. Зову Фаю. Фая, прошу, Мондабул, побудь здесь. Тат, твой подопечный, переведи ему, спроси, что дальше делать намерен. После перевода туда-сюда обратно постепенно выясняется, что со здешними белыми уголек не хотел бы более оставаться. Вера, вишь ты, у них другая, и цыгане его шпыняют, да и скандинавы не то чтобы волками смотрят, но натерпелись от негроколонизаторов, особенно женщины. Мира не будет, не примут его к себе, да и сам он не хочет. Хотел бы он и свою подругу Жады забрать, что при здешней кухне была, да на свой остров вернуться. Даже после всего, что с ней тут было, жениться на ней готов. Ну надо же, какой герой выискался. Еле ходит, весь в побоях, а туда же, жениться. Когда услышал, что Николай его к нам с собой зовет, не раздумывая согласился. Ладно, посмотрим. Ушли собираться радостные оба. Хотя что им там собирать, ну нашим помогут. Так своим и объявляю, мол, задействуйте пополнение. С ЖД, шустрой негритяночкой креольская и еще проще договориться оказалось, она и по-французски, и по-английски свободно понимала. Ну а уж с помощью Любы переводчика, она как раз вовремя подошла, дело и еще быстрее пошло. С местными у толстушки тоже ничего общего, одни лишь взаимные опасения. Но и она тоже на свой родной остров более не хочет поговорить, мол, по ее словам, там почти ни с кем, а она болтушка-веселушка оказалась, ей народ нужен, общение. К нам, почему бы и нет, все ж лучше, чем здесь оставаться. Хотя тут и дом большой, и растет много всякого полезного, готова она перебраться, хоть сейчас. Ладно, уговорили, берем. И она, Фамма, радостно зашуршала. Много ли таким простым, как она, людям надо, чуток светлого будущего впереди, и зачирикают. Люба, кстати, не только переводит, она еще и на камеру разговоры пишет. Много нам тут интересного расскажут, чувствую. Вот ведь, как в сказке народной детка, за репку, бабка за детку, была бы жучка, они бы ее нам просватали. Но нет, похоже, доберманиха Дора, одна единственная на ближние острова зверюшка с той земли была. Жаль, не удалось раньше нам туда попасть, может и пригодилось бы, бегала бы вокруг, да живым локатором и радаром наш дом охраняла. Ладно, хоть Наташу живой оттуда вовремя спасли. С остальными бывшими пленниками беседовали долго, с перерывом на покушать. Тут их две группы отдельных оказалось, румынские цыгане и датчане. Причем, особого доверия между ними как нет и так в дальнейшем не предвидится. Вот и держатся до сих пор порознь. И, даже, совместно перенесенный плен у черных расистов им в этом не помог. В одну группу с самого начала так и не объединились. И питаются, и снабжаются, все отдельно. Да еще и за время жизни тут взаимные обиды и претензии только усугубились. Цыгане виноватят во всех их общих бедах датчан, что наглых и отвязных негров сюда навезли. Северяне тоже что-то свое против черноволосых смугляков имеют. Наша Люба переводит, Николай и Фая ей помогают. Как-то понимают. В конце объявляю, что отныне они все свободны. Мы берем только свои трофеи и уходим, обещаем, что примерно через недельку наведаемся, посмотреть, как они тут живут. Надо бы подробнее с каждым переговорить, ох и надо бы, да время нас поджимает, и так тут лишнего провозились. Да и в сон уже клонит, все же накануне не спали толком на подскоке-то, ну а тут пока все шло, окончательно вымотались. Может даже придется заночевать на полдороге, на Испаниле или Доре. Как говорится, в гостях хорошо, а дома явно лучше. Все больше в этом убеждаюсь. Там все свои, наши, не надо излишне опасаться ничего, быть начеку, и ни острого завистливого взгляда в спину, никаких других неприятностей. Наша доктор их всех бегло осмотрела, порекомендовала кого-чем лечить, кое-какими запасами из походной аптечки поделилась. На первое время им хватит, а там дальше уже и сами закажут. Возив с прикомандированным к нему Мамаем, тем временем сгоняли на горку, осмотрели и засняли картинку ближайших вод острова и панораму окрестных островов. Дома будем смотреть и разбираться. Позже сюда надо будет экспедицию отправлять. Фиделя на подскок за платом отправил. Потом оставшаяся в лагере часть моей группы занялись самой непростой и неприятной частью работы – допросом пленных. Те, в результате, выложили все, что знали, или почти все, поди-ка, проверь, надеялись, что благородные Идальго, Тее, мы, даруют им жизнь. Напрасно, после снятия всех показаний на камеру, бывшие хозяева были переданы освобожденным рабам. Те же, после бурного обсуждения и чуть не возникшей драки, решили вопрос с помощью ружья и короткой молитвы, не пожалели никого из черных. Такова оказалась печальная участь неудавшихся рабовладельцев. Ну а нам что, плакать не станем. Дальше произошел очень интересный момент. По кончине Мейсона, оператора здешнего канала и главаря негров, общая здешняя плита поставки разделилась на три части по группам датчан, цыган, ну и нашей троицы, с предложением всем местным на коммуникаторы выбрать новых операторов. Предсказуемо выбрали тех же самых, Нильса и цыганского бара. Наша троица, косясь на меня, выбрала в этом качестве Жады. Потом мне рассказали, что ей это дело привычно. Даже Николай ничуть не против такого был. Ну-ну. После пришлось опять выступить с речью перед местным населением. Как старший от своих объявил им, что троих с этого острова из бывших пленных и последнего уцелевшего из их угнетателей мы забираем, остальные пусть как могут, так сами и выкручиваются. Тем более, что канальные поставки им теперь доступны и самим. Более никого забрать с собой уже не можем. Лодки наши и так перегружены, и пусть зря они о нашей жадности не беспокоятся, лишнего мы тут не возьмем. На все здешние продукты, что остались, мы не претендуем, оставляем даже оружие, почти все. Отбиться хватит, если вместе будут, забыв былые распри. Да, тут еще выяснилось, оказывается, у них свое название этому острову, не хотят на Лесото жить, Зеландом его кличут. Да как угодно, мне-то все равно, на карте делаю пометку. Карту им, кстати, тоже не показываю, а к остающимся датчанам мы присмотримся, может и выйдет из них толк, тогда задружимся и под свое крыло возьмем, а пока пусть доказывают свою состоятельность. С датчанами-то поладим, чувствую, крепкие ребята, немногословные, вот с цыганами, сильно сложнее, очень неспокойные люди, скандинавы в беседе на них постоянно жаловались, ну да мы им не жандарм Европы, чтобы все их обидки утрясать. Пусть сами хоть что-то попытаются сделать, есть у них шанс. Вернемся сюда еще, будем разбираться дальше, кто тут персона, а кто нон-грата. Если цыганы после всего пережитого не переобуются на путь исправления, да за ум возьмутся, хорошо, нет, отправим куда подальше. Но это пока прикидки на будущее, а нам уже и возвращаться к себе надо. От всех этих бесед и неожиданных забот, голова уже квадратная. Вообще-то поступил так, разделив все по-честному, потому, что уж очень мне их остров понравился. Наш дом не хуже и роднее, но этот и больше, зелени природной здесь хватает, воды пресной, судя по всему, довольно много. Как мне мои уже сказали, полезной растительности тоже немало, образцы с собой везем. Да и домина тутошний, деревянный, с ангаром, впечатлил сильно. Пока у себя в палатках живем, подходит, но как тут в другие сезоны будет, пока непонятно. Зарядит дождь на недели и месяцы, никакая палатка не спасет. А такое пример настроения приходилось на земле видеть, у солидных людей, что с достатком. Был как-то в одном хитром поселочке, где у местного микроолигарха 20 гектаров земли, домина в несколько этажей, а в чуть заглубленный подвал при мне КамАЗ заезжал, а рядом ангар вертолетный. Энда, интересно, есть ли тут авиация где на островах? Ладно, не о том я, отвлекся. Вот, а был я в соседнем доме с тем олигархом, где мой знакомый с большим таким стажем прошлого в отдаленных местах, да не по своей воле, проживал. Вот у него похожая конструкция как раз и была, даже, пожалуй, и побольше размером, да в два этажа, на отделке там был. Бревна меня тогда впечатлили, и простор, ну и то понравилось, что возле озера небольшого было расположено. Ну так-то оно, там, а то здесь и сейчас, на этих забытых всеми островах, ближе к вечеру, расставание со Зеланд. Остающиеся собрались двумя кучками на берегу, провожают. Проклятий вслед не посылают, вроде как, и ни за что, но глазами жадно наш мини-караванчик прощупывают. Ну-ну, смотрите, устал я от вас всех. Если честно, достали. Отплывали от берега мы настоящим цыганским караваном. Впереди на надувнушке Люба с Фиделем и Мамаем, на веслах и практически без груза они сразу взяли довольно хороший ход. Скорее всего это экипаж, под руководством нашей Валькирии, проверяют возможную скорость доверенного судна. Молодец девочка, хорошо у нее получилось сегодня. И негр-новичок вполне уверенно с двойным веслом осваивается. Может и сгодится нам, похоже, неплохой парень. Когда узнал, что он собирался учиться в нашей стране, даже возражать более на переезд к нам не стал. Вот у нас всему, что надо и поучиться. И сам чему-то полезному в здешних условиях научит. Он на земле жил примерно в таком же климате, не на островах, конечно, но что-то знакомое для него тут есть. Присмотримся. Да и бабенка его, тоже свой опыт жизни в тропиках имеет, и от нее толк будет. Видел я, как она с Вазифом за плошки кастрюльки ругалась. Все хотела с собой побольше взять. За надувнушкой чуть позади нехотя тронулись и мы, последними в лодку, направив грузовой плот, забрались возив с Адамом. Младший цыган хотел было в него в спину камнем кинуть, но их старший не дал, выругал. Ну-ну, Ромалы, вот так значит, как там в песне поется. Но что-то его удержало. Может быть трое детей, а может сам директор школы. Нам торопиться некуда, хоть мы и с новым более мощным мотором, но у нас, на мой взгляд, некоторый перегруз. В лодке 6 человек, плюс довольно много груза под ногами, да еще загруженный плот-катамаран на привязи. Спешить не будем, пойдем по возможности. Определим крейсерскую скорость, дальше с ней и почапаем. На крайней точке мыса, сидевший рядом Адам тяжело вздохнул, и, в конце концов, все-таки решившись, выдал мне предложение забрать тут на мыску их, сота, тайник-закладку. Я, похлопав по колену мичмана рулевого, показал, где пристать к берегу. Надежно зацепились тросом на ближайшем камне. Высадили пассажира. Вернулся негр минут через 15. Закинул в лодку увесистый рюкзак и помог с разворотом лодки. Не удержался, глянул я его содержимое. 4 пачки патронов 12 го калибра, картечи и пулевых, пара ножей в пластиковых чехлах, топорик, небольшая бухта веревки, 6 консервных банок с мясом и овощами, наборы нижнего белья, носки. Ну что же, отказываться не будем. Похоже, он понял главное, что на этот остров он более не вернется и, заодно, заплатил за то, что берем его с собой. Интересно, тут у каждого, оказывается, свои секреты. Если уж этот простой, без закидонов, негр нычки делал, то что может быть в закромах у мичмана? Непрост он, ох как непрост. Но, пока отмалчивается, осматривается и вслушивается в наше общение. Ничего, доберемся на дом, постепенно и он оттает. Этот мотор, на котором сейчас идем, как-то ловко отремонтировал, принес ранее им спрятанную детальку. Значит, и что-то другое мог сотворить или заметить. Видел я его взгляд, когда негритянский рюкзак нычку потрошил. День 14. После полудня. Группа Кота. Мумбай, он же Мамай, счастливый человек. Хорошие люди здесь, приветливые. Никто не дразнится, черным не называют, просто живут и работают все сообща. Они даже одного из соток себе взяли. Ну как взяли, на остров отдельный отвезли, и там поселили, не убили как остальных врагов на Лесото. Но я видел, сам помогал таскать к лодке, продуктов для него не пожалели. И рыбы дали соленой и вяленой немало. Оказывается, он уже давно у них, и тоже на каком-то другом острове все это время отдельно жил. Я спрашивал у Никола, почему они нас с Жадой тоже отдельно от всех остальных тогда не поселили. Засмеялся. Оказывается, потому, что тот против них с оружием почти не лез. То есть, поначалу-то оружие у него и было, но он ни в кого не стрелял, не успел. Вот и пожалели. Кстати, сам здешний глава его в плен брал. Лично. Воин однозначно. Ну а что с пленным делать, им виднее. А мы и тут нужны. И еще остров мне здешний очень нравится, как-то хорошо на нем. И воды много можно пить. Сколько хочешь, бережно экономить, как у нас намоем, ее не надо, целый ручей в море сбегает, и делать много есть чего полезного, нужен я тут, скучать мне некогда, очень нужен, мне поручили из ветвей загородки плести, дело знакомое, я это с детства умею, вот их-то и делаю сейчас, и еще несколько ловушек на крабов сплел, обещали опробовать, хвалили, и моя Жада здесь намного веселее стала, с самым здесь старшим стариком постоянно общается, и возле его кухни она крутится. Как проснулась, так с утра и помогает там ему. Но и ко мне несколько раз уже подходила. Тоже непривычно пока, на кухне и мужчина главный. У нас, мама была, но здесь старика все уважают, признают, что как повару, ему равных нет. Опыт. Да он такое знает и умеет про разные вкусные вещи, у нас не каждый шаман столько мог запомнить. А этот не только сам знает, он еще и учит. Постоянно. И Жада и всех-всех. Кто ему помогает. Сам я моей Жаде сразу так и сказал, что если у нее будет ребенок, пусть даже не от меня, а от других негров с бывшего Лесото, то я все равно на ней женюсь. Гвинейские фульби из Футаджела не так и говорят. Дети носят чье-нибудь имя. Пусть мое носит. Улыбнулась, погладила меня по лицу приятно. Пришлось ей сказать, что Лати, это одна из групп западных фульби. Говорят еще и так. Ребенок носит имя наиболее влиятельного и богатого родственника. Следует избегать давать имя неудачника. Первого нашего ребенка котом назовем. У нас ведь как повелось. Мужчины фульби, кто традиционно ислама придерживается, а таких в Мали большинство, кроме предписанных Кораном четырех жен, заводит себе также еще и наложниц. Для каждой жены и наложницы они строят отдельную хижину. Юноши женятся не раньше 18-22 лет, а девушки в 13-15 лет. Иногда девочку выдают и в 10 лет. Но тогда она сначала живет с родителями мужа, до тех пор, пока не повзрослеет. Выбирают жениха или невесту обычно родители, причем стараются делать это внутри своего сословия. Также у фульби существует обычай шара, когда юноши бьют друг друга палками. Если кто-то не выдержит боли, то рискует остаться без невесты.